Владимир Поселягин. Планета Свалка 3. Разрушитель. Я лежал на разлагающемся трупе, лицом вверх, и с уходящей головной болью, та вспыхнула после появления чужой памяти, просматривал историю жизни 12-летнего паренька, в тело которого в этот раз попал. Да уж, попал так попал. Для начала, меня убили. В том мире, где были бразильский конгломерат, Русская империя и другие государства космической цивилизации с планетой-прародительницей Земля, именно там меня и убили. Черт, да я послал внучка императора, тоже мне, родственничек у бесплодного нашелся. Видимо, местный Клим Воронов болячкой в Африке не переболел. В общем, занимался своими делами, совершенствуя свой корабль, когда через пару недель после того памятного разговора в системе появилась небольшая боевая эскадра Русской империи. Возглавлял ее линкор. Без разговоров и чего подобного, на обшивке линкора, имевшего название «Возмездие», мелькнуло две вспышки, и мой корабль в пламени подрывов начал разваливаться на крупные куски. Как так? Я был уверен, что у меня самая большая дубина в системе, мою защиту не пробить. Однако меня смогли убедить в обратном. Эти попадания я пережил, но, видимо, были еще. Капитан линкора не удовлетворился первым залпом, вот второй уже и отправил меня на перерождение, хотя в помещении, где я на тот момент находился, это был трюм, как раз бежал в сторону мостика, как получил сообщение про эскадру, уже был вакуум от повреждений. Комбез спас, не спас он от следующего удара. А сейчас, когда я очнулся в сильно избитом теле, явно до попадания умирающим, и пока открывалась память прошлого хозяина этого бракованного тела, я и анализировал, что произошло. Честно скажу, по моему самомнению был нанесен серьезный удар. Я был уверен, что не было у местных военных ничего серьезного против меня, чтобы моя защита не выдержала. Да и опыт ученого только подтверждал это. А опыт исследователя заставлял раз за разом просматривать тот кусочек записи в памяти, что успел мне передать управляющий Эскинпиона на момент первых выстрелов линкора. Ну, не было у местных ничего серьезного. Я просмотрел всю информацию по вооружениям, лежавшим на открытых сайтах. Видимо, это что-то секретное. Наконец память паренька улеглась, да и я разобрался, в чем дело, с облегчением вздохнул. Чуть с ума не сошел, пытаясь понять, чем это меня, а тут такое простое объяснение. Да уж, как-то не ожидал я, что подобное оружие было у местных. Такое оружие было у древних империй Тафа, но в Содружестве его не было, хотя разработки велись. Я никак не ожидал, что там, с сильным техническим отставанием, по сравнению с Содружеством, будет что-то подобное. Это были пуски торпед линкором. Не простые торпеды, а с гипердвигателями. Те после пусков сразу уходили в прыжок и появлялись внутри корпуса противника, в данном случае моего пиона, где и подрывались. Тут были торпеды, у древних ракеты в основном, в Содружестве разработки велись и по этим направлениям, но проблема в небольших размерах таких гипердвигателей. Я не знаю, как ученые Русской империи решили этот вопрос, но в Содружестве никак решить не могли. Точнее, решить-то решили, но это такое дорогое производство, что даже для Содружества это дорого. Опытные образцы наверняка были, но не более. Решался вопрос с удешевлением производства. Это все, что я знал. Уф-ф-ф, разобрался. А теперь по памяти того паренька, в тело которого мне повезло попасть. Парнишку звали Алекс. В 9 лет тот потерял отца, опытного поисковика, что многому успел научить сына. Напарники из группы поисковиков принесли тело, его кремировали. Матери тот не помнил, пропала, когда ему 3 года было. Отец искал, видать, работорговцами была похищена, такое бывает. Следов так и не нашли. Али выгнали из дома, тот с отцом жил в обустроенном катере в одном из поселений внутри свалки, сказали, что на отце долг был. Явно вранье. Друзья из бригады отца его подкармливали, но у того приятели были из молодежной банды, к ним ушел, и вот 3 года с ними был. Те перебрались на новую свалку, из старой выжили, передел территорий был, с потерями. Али в банде ценили, тот неплохо помогал с находками. Не голодали, нюх у того на тайнике как у гура, а такие ценились. Накопления были. Не повезло Али 2 месяца назад. Свалка в очередной раз сложилась. Видимо, несколько корпусов внизу не выдержали чудовищной массы и смялись. В тот день немало поисковиков погибло или пострадало. Вот и Али не повезло. Ему срезало обе ноги, тот как раз проходил через пролом. Выше колен, где-то середина бедер, ниже уже ничего нет. Тот особо не расстроился, капсулы отращивают конечности. Али это знал, и хотя денег на такую процедуру у него не было, но к кому обратиться знал. Правда, когда ему прижгли раны, такое случается, и парни из банды знали, что делать, да и аптечки были. Однако началось заражение, почти все деньги Али ушли на покупку картриджей к аптечкам, однако смог убрать воспаление, раны заживали. Неделю назад рискнули его взять на поиск. Пронюхали, я уже говорил. Несмотря на то, что его несли на носилках четверо крепких парней, выход вышел пшиком. Такое бывает. Но, видимо, это было последней каплей. Ему уже намекали, что интерес к нему потерян, и в таких случаях предлагалось уйти. Этот поиск был его последним шансом. Али отказался, одному ему не выжить. Видимо, это и решило его судьбу. Судя по болям в горле, глотать больно, того банально задушили, тот проснулся, какие-то тени я в его памяти вижу, что навалились на паренька, хрипы Али, но умертвить его смогли, и в теле Али очнулся уже я, как раз когда безвольное тело, скатываясь по обшивке очередного судна, упало внутрь небольшого корабля в глубине свалки, где у банды был могильник, ну и мусор сюда скидывали. Бывало, погибали члены их банды, тут и хоронили, просто бросая в пролом. Там до дна было 300 метров. Вот такие проблемы. Больно уж в этот раз бракованное тело мне досталось. Кроме боли в горле, особенно яркая боль на левой руке. Проверил, ну так и есть, два пальца сломаны, мизинец и безымянный. Причем не от падения сломаны, Али начал сопротивляться, хватаясь за руки душителей, вот и сломали, отрывая их. Ну и самое главное, время и место попадания. Это первая планета-свалка, и до рождения Гура где-то 50 лет, тут точно не скажу. Как раз во времени Али плавал. Ощущаете размеры попадаса? Мне даже неизвестны те схроны, что я нашел в теле 5-летнего Гура, до того момента, пока меня с девчатами наемники не отправили на вторую планету-свалку. Слыша попискивание, местные зверьки тут устроили пиршественный стол, я приподнялся. Болело все тело. Еще бы 300 метров, падая с одной обшивки на другую, моя теперь безвольная тушка искатилась до самого дна, но на удивление, кроме синяков и ушибов, особо потерь от падения с такой немалой высоты не было. Благодаря этому я обошелся малой кровью. До верха даже трупный запах не доходил, насколько глубоко, да и упал на мягкое. Надо скорее выбираться, корпуса вокруг трещали от напряжения, как бы ни сложились. Был я обнажен, все ценное с Али явно сняли, а он не беден, хотя и потратился на лечение. Темнота вокруг стояла неполная, небольшие точки мхов светились на стенах, так что более-менее видно вокруг было. Первым делом я отполз в сторону на уже обглоданные кости, брезгливо отряхиваясь, весь в жидкости был, что сочилось от трупа, лежавшего подо мной. Думаю, при моем падении на него брызги во все стороны летели, а уж вонь, с трудом сдерживаю бунтовавший желудок. У Али довольно чувствительный нос был, на запахи ярко реагировал. Время тянуть нельзя, нужно выбираться как можно скорее. Поэтому, ощупывая себя, на культях молодая кожица проросла, это хорошо, скользнул в ледяную воду на дне корпуса, собралась там, даже знать не хочу, что в нее попадало. Та тоже пованивала, но хоть омоюсь. А так била крупная дрожь от холода, но меня это не остановило. Охнул я в воду с головой, глубина тут порядочная. Что-то вытекало через щели или пробоины, но уровень держал нижних кромок таких пробоин, то есть воды хватало. Правда, кожу слегка жгло, глаза я закрыл, главное, чтобы в них не попало. Быстро омывшись правой рукой, я перебрался на другой берег, тут 10 метров было, и двигаясь на руках, хорошо, руки не особо слабые. Али часто на руках поднимался на веревках или спускался в какой корпус, мышцы есть, хотя запыхался, не без этого. Вот так, выбравшись на склизкий склон, дважды оскальзываясь, на руках же, чуть дважды лицом о обшивку не ударился, но выбрался. Левую руку стался беречь, надо найти чем пальцы зафиксировать, но это позже. Путь мой лежал к мху, нужно собрать его, будет подсвечивать мне. Добрался, и пока соскабливал ногтями с обшивки пласты мха, тут влажно, самое то для него, дрожа от холода, пусть немного и согрелся, пока двигался, стало ясно, что движение – жизнь, иначе замерзну. В общем, собрав мох в одном месте, тут на пятачке стало заметно светлее, стал осматриваться, двигая кучку мха, и изучая, есть тут какие находки или нет. Я не про тайники, мне бы одежду какую, что для выживания, ничего же нет, а трупов тут хватало, похоже, как могильник этот корпус давно используют. Может, кто случайно соскользнул и здесь оказался, разбившись, такое бывает. и довольно часто. Я по кругу обошел это озеро на дне корпуса, тот на удивление на равном киле лежал, что за корпус так и не разобрался, кажется старье второго поколения, боевой корабль, корпус гражданской лоханки давно бы служился. Так вот, сделал круг вокруг озера, передвигая мох, и следом за ним двигаясь, так хоть что-то видел. Местные жители были возмущены таким моим коварством, подсветить их, глаза мелких зверьков так и светилось в темноте, писком высказывали все, что думают обо мне. Но этот поход прошел впустую. Кучка трупов, на которую я свалился, пуста, в озере были видны кости, и немало детских. Ужас. Старался не смотреть в ту сторону, мне моя психика дорога. Хотя пшиком такое мое турне вокруг водоема не стоит называть. Осматриваясь, приметил пару мест, где даже с моими куцами возможностями можно поднять я и перебраться в другой корпус, тот что повыше. Корпуса вокруг трещали, довольно громко, а это очень плохой признак. Значит, те еле держат ту чудовищной тяжести массу над собой. Как бы все это ни сложилось, если это произойдет, то это будет самое короткое мое перерождение. Также в плюс могу засчитать находку двух ровных кусков обшивочного пластика и материю наподобие фольги. Пластик поломал на более мелкие куски, и ими сломанные пальцы зафиксировал. Вправил перелом мизинца, у безымянного это не требовалось и зафиксировал, намотав фольгу. К счастью, кожа не лопнула, крови не было, ну кроме множества мелких ранок по всему телу от падения. Медлить я не стал, а по переборке, хватаясь за технические крепления, начал подниматься к потолку, где был технический проем для крепления боевого радара. Там корпус упирался в остатки другого судна, и я видел проем внутрь. Значит, можно забраться. Это было долгое восхождение, благо тут метров 15, и было где отдохнуть, дав рукам отдых. В такие минуты отдыха я размышлял. Послезнание единственного перерождения на этой планете мне ничего не даст. Абсолютно. Да, я помнил, где находил большинство своих находок, когда был в теле маленького Гура, но это ничего не значит. Причина банальна. Тех корпусов на планете еще нет. Я тогда работал по краю свалок, вглубь не лез, поэтому тех корпусов еще и нет, не сбросили. Вот и получается, все что найду сейчас, в теле Али, уже будет мое, послезнанием не воспользуешься. Это все к чему? Просто в одном месте я присмотрелся, плохо видно, мох внизу был, с собой взять никак не мог, но в других корпусах он тоже растет, и что-то вроде есть. Цвет в силовой балке небольшим квадратом привлекал внимание. Надо простукать. По переборке добравшись до балки, тут хватало разных технических отверстий или креплений, тот же обшивочный пластик держать, я повис на одной руке, на левой, на трех пальцах, но подо мной было крепление, поэтому и уперся культей левой ноги, так полегче стало, не вся масса на руке, и стал изучать пальцами правой руки этот квадрат, простукав его костяшками. Да это и не обязательно. Видно, что тайник. Похоже, на крышку использовали другой материал, отличный от самой балки. Раньше они были схожи, но со временем материал крышки потемнел, быстрее чем металл в балке, и вот выделялся. Я такое пару раз уже встречал, потому и не удивился. Правда, те тайники открытыми были, до меня, а этот закрыт. Может и пуст, поди знай. Открыть хотелось, очень, но нечем подцепить было. Да и крышка нависала так, что все содержимое посыпается в воду подо мной. В общем, чуечка шептала «не надо оно мне», поэтому вернувшись к месту восхождения, так и двигался дальше. Тут без веревки невозможно подняться было, но цепляясь пальцами, я сделал это невозможное. Встал в распор в месте выхода радара. Вообще это для кабелей, но тут полностью шахту выдрали, так что пролезал, и я смог через пролом другого корпуса подняться на борт следующего корабля, тоже боевой в прошлом. Тут воды фактически не было, все утекало как раз через тот пролом, что я поднялся. До этой понятно было по следам на переборках. Извести хватало. Иногда та ломалась под пальцами в тех местах, где поднимался. Передышки я себе мало дал. Хотелось пить, остро, и есть, уже слабость накатывала. Воду пить в этих лужах нельзя. Там если не кислота, то близко. Вон кожу пожгло после купания, и перестало. Пот почти смыл остатки этой воды. А сейчас мне срочно нужно найти тайник со съестным. Бывает такое, в некоторых тайниках находил офицерские пайки. Солдатских не было, кто их прятать будет, а офицерские бывало, редко конечно, но все же факт имел место быть. Причем найти нужно именно в этом корпусе, перебраться выше, я не смогу, сил уже нет, этот подъем съел и так невеликие мои силы. В общем, одна надежда осталась, на находки, иначе мне не выжить. И сидеть, переводя дух, я долго не могу, металл ледяной, все тепло забирал, хотя я весь в поту был. Подъем под конец очень серьезный оказался, вымотал. Так что стал собирать мох, тут его меньше, мох световыми пятнами на стенах выделялся, чем внизу было, но хватить должно. По пути изучая разный мусор, нашел небольшую железку с острыми кромками. Та заметно проржавела, но ничего, заточила переборку и зажимая в зубах, иначе двигаться не смогу, морщись от боли, а как же, пальцы-то в левой руке сломаны, отдавали, да постоянно при движении, но терпел, мечтая лечь в реаниматор, только он отращивает утраченные конечности, двигался по корпусу. Сначала изучил одно помещение, потом через пролом в переборках перебрался дальше, и тут не поверите, обнаружил на полу лежавшую фляжку, да еще полную воды, подарок богов. Пусть затхлая, но я наполовину опустошил ее, в принципе нормальная вода, сразу жить захотелось, и сил прибавилось. После этого слил на ладонь остальное, омываясь. Я проверил пленку, что конденсировала влагу внутри, и оставил фляжку, поставив стоймя, прислонив к переборке, горлышком вверх. Пусть накапливает жидкость, а омыться нужно, потел я часто, это вызывало реакцию у остатков той воды, подсохшей на коже, кожу жгло. Наверняка покраснение есть, но не рассмотреть, света от мха не хватало. Подняв голову, я вздрогнул, рассмотрев в 3 метрах от своей макушки подошвы ботинок. Отползя чуть в сторону, я стал изучать все тело старого костяка. 3 года висит, не меньше. Тот висел на синтетической веревке. Сначала думал, тот сам повесился, потом понял, что петля прихлестнула его подмышками. Судя по остаткам головы, ему выстрелили в голову. Видать, подельники что-то не поделили. Теперь ясно, откуда тут фляга, из котомки этого костяка, я ее видел, как и дыру в днище, там что-то торчало, но еще не выпало, как фляга. Место, похоже, прогрызено было. Ну да, по лохмотьям ясно, что грызуны там были, видимо, по веревке спустились. Эта находка так находка, я сразу ею заинтересовался. Прикинув на глазок, как подняться и перерезать веревку, я сомневался, что мне хватит сил развязать узел, и начал подъем по ближайшей переборке, оттуда дотянусь до веревки. Сил хватило, поднялся, вода здорово помогла, хотя на спине снова жечь начало, там я не достал, не омывался водой. Ничего, еще сделаю, попозже. Однако обнаружив, что веревка уходила вверх и терялась в темноте, похоже, та закреплена где-то на верхнем корпусе, и это хорошо, поднимусь по ней, я оттолкнулся, прыгая, и повис на костяке, отчего мы начали раскачиваться. В принципе, тут высота небольшая, не должен убиться, если веревка не выдержит, но та держала. От сотрясения из сумки что-то посыпалось, потом подниму, а я стал быстро одной рукой обыскивать костяк, скидывая все вниз. Вот так закончив, раскачался и уцепился за переборку, спускаясь вниз. Одежда все погрызена, да и в таком состоянии мне не пригодится, жаль, рейдерского рюкзака нет, но искать наверху, я думаю, смысла нет, его наверняка забрал тот, кто застрелил этого поисковика. А внизу и глянем, что стряс с тела. Крыса эта оказалась бедной, кроме фляжки и попорченной сумки, был ремень с кобурой револьвера. Само оружие на месте, я проверил, выстрел произошел, чуть ударив по ушам. Выстрелил в отверстие, откуда недавно поднялся, и там недолго гулял рикошет. К револьверу, это был небольшой 8-зарядник, было 30 патронов, 30 в пластиковой пачке и 4 россыпью. Ремень я перекину через голову, наискосок через грудь висел, на ремне было 2 подсумка. В общем, в одном батарея питания для коммуникатора, патроны и зажигалка, в другом очки виртуального погружения и платежный чип. Кроме зажигалки, патронов и чипа, все это мне без надобности, но оставил. В сумке 3 солдатских пайка было, точнее раньше, пока на зуб грызунам не попались. Сейчас только погрызенная обертка осталась, вот ведь гады какие. Также в сумке имелся ручной фонарик, и о чудо, с редкой функцией самоподзарядки. Помните советские фонарики-жучки? Вот тут что-то подобное было. Такие фонарики корпоранты не продавали, скорее всего, находка из какого-то тайника. Редко, очень редко, но такие находки бывали. У меня или у Гура нет, у Али тоже, но по рассказам других крыс, точно бывали. Тут я наблюдал результат такой находки. Сразу начал заряжать, батарея у фонарика была дохлая, Долго крутил небольшую рукоятку под жужжание генератора. Зарядил и оставил рядом, включив режим светильника. Он не такой яркий и энергономный, и уже уверенно при свете изучал другие находки. А неплохие там находки, но мало. Технический тестер, второе поколение, разряженный и универсальный ключ. Вот и все. Чертовы грызуны. Буду на них охотиться, если ничего не найду. На чем готовить было? Пластик жечь, пусть вонюч, но пожарить можно. Я уже так делал. Главное не сверху мясо жарить, иначе закоптит, а сбоку. Тогда нормально. Тут, конечно, навык нужен, но у меня благодаря памяти Алигура он был. А вот и грызун, пробормотал я, заметив, как в проеме засветились глаза зверька. Железка, которую я подобрал ранее, только бессильно звякнула о сталь балки. Промахнулся я, зверек сбежал. Надо было стрелять. Пусть пули мощные, от зверька ошметки бы остались, но хоть это. Желудок, который я обманул водой, сообразив, что пищи нет, снова начал намекать на поесть. Да и слабость снова появилась. Ничего, тут рядом с могильником зверьков хватает, да буду еще. Конечно, неприятно будет есть тех, кто человечиной и падальщиной питается, но с голодухи все будешь есть, уж я знаю. Тянуть я не стал, пока были силы, распределил находки по подсумкам и стал готовиться к следующему подъему. Задерживаться тут я не хотел. Корпуса продолжали трещать вокруг, и меня это до ужаса пугало. Тестер в подсумке не войдет по размерам, но, к счастью, у того были защелки, и я его закрепил на ремне. Универсальный ключ в подсумок застегнуть смог, хотя часть ключа снаружи торчала. Только двинулся было, как громко ударил себя по лбу. Фляжку забыл. Закрепив и ее тоже, я снова по переборке поднялся повыше и прыгнул на веревку. Стоит отметить, что та без узлов. Одно это показывало, что тот погибший поисковик был не один. Без помощников вот так работать сложно. Я же, напрягая и так невеликие силы, поднимался наверх. ХМ, а с ремнем и грузом тяжелее, те весили килограмма 3 все вместе. А костяк я не трогал, он как груз внизу. Так удобнее подниматься было. Под конец, я даже ноги задействовал, зажимая веревку культями, руки все, немели, обессиленные, вот-вот отпущу веревку. Переоценил я свои силы, а ведь отдыхал между корпусами минут 5, сидел на обшивке. Больше не мог, замерзал. Все же смог, вызвав у себя приступ паники, представил, как корпуса рушатся, складываясь, и под вспышку адреналина, быстро перебирая руками, добрался до края и все же смог перевалиться, и лежа на веревке, та больно врезалась в спину, сама куда-то в темноту уходила, переводил дух. Сердце билось так, что казалось, сейчас вот-вот вырвется из груди. Минуты две пролежал, больше не смог, металл холодил, но смог прийти в себя. Отцепив от ремня фонарик, тут тоже крепление было, и включив, осветил вокруг. Любопытно, я высветил раскиданные вещи, два распотрошенных рейдерских рюкзака и два костяка. Упираясь руками, я подобрался ближе, морщась от боли в ободранных руках. Перчаток-то не было, на ладонях кожи почти не осталось, живое мясо, но забрался. Этот корпус третий, поднимался я по факту прямо вверх, где-то метров на 90 поднялся по моим прикидкам. Тут уже не так страшно, теперь треск в основном снизу шел, но все равно на 2-3 корпуса стоит повыше подняться. Все три корпуса принадлежали крейсерам, легкие и два тяжелых, тот они еще такую массу держали. Увидев такое изобилие, видно, что пограбили, но что-то и мне останется. Вот я и активно шевелил маслами, добираясь до костяков и вещей, осветив все вокруг фонариком, прикинул и кивнул сам себе. Подтянув себе комок одеяла, отряхнул от пыли, повозил между руками, чтобы сделать мягче, оно если не окаменело, то близко, и накинул на плечи. Ух, как хорошо! Сидел я на пластике, он сначала холодил, но сейчас прогрелся под моим телом и нормально, вполне комфортно, простату не заработаю. Так вот, похоже, тут не подельники что-то друг с другом не поделили, а одни крысы побили других. Один сорвался вниз и повис в петле, труп без головы, явно сам, иначе трофеев бы я не нашел. Поднимать его не стали, видно, посчитав, что труд не окупится мелкими трофеями. Собрали тут все ценное и ушли, но даже то, что неизвестные бросили, мне пригодится. Два рюкзака действительно сильно потасканные, но одного не было, видимо, понравился тем, кто побил этих троих. Группа была явно опытная и упакованная, так что было что с них брать, и это заставило недоумевать. Много ценного было брошено. Знаете, ответ тут может быть только один: нападающих не было. точнее был, но один, отобрал самое ценное, что сможет унести, и ушел. Тогда да, тогда все сходится. Все вещи я собрал с пола, сложив кучей у того пластика, оба рюкзака сюда же. Костяки обыскал, но там особо ничего ценного, разве что небольшой карманный перочинный нож. У первого костяка его не было, а нож на свалке необходимость. Одна из первых находок, ее и искал, это солдатский паек, я сразу его вскрыл, нарезал помытым ножом на дольки и стал жадно есть. Половины пайка хватило насытиться, остальное попозже. Воды попил, там во фляжке уже скопилось 3 глотка, 2 сделал, а третьим плеснул на ладони и протер спину. Ну жглось, смог изогнувшись достать, надо полотенце намочить, видел его в вещах, и протереться. Ладно, острые приступы голода убрал, теперь сытый и довольный начал проводить инвентаризацию, складируя находки в один из рюкзаков, в тот, что на вид целей. Значит так, фляжек не нашел, их неизвестный, или неизвестные, все забрали, как и оружие. Было 4 солдатских пайка, это все, мне на 8 дней при экономии. 4 полотенца, небольшие, те, что для рук и лица, грязные, их еще стирать. Найду воду почище, сделаю. Потом 2 одинаковых одеяла, оба отряхнул от были, на одном сидел, другим укрывался. Грязный, но целый спальник с разряженной батареей, такой дешевый, но 1005 бонов стоил. Бросить его вот так, вот и думаю, что нападающий был один. Батарея спальника разряжена. 3 рулона подстилок для спальников. Из электроники ничего не было. В основном вот такие вещи быта. Однако было 2 комплекта исподнего, один еще в целлофане, чистый. Сразу натянул майку и трусы. Другой комплект, грязный, следом за полотенцами, потом помою. 2 комплекта гигиены, пользованные, но не мне капризничать. Нашел походную посуду, 2 одинаковые тарелки из толстой жестянки, 1 кружка, ложки и вилки, а также походную кухня. Точнее небольшой противень, на котором можно было готовить. А можно, я нашел упаковку сухого топлива. Отлично, живем. Утвари я не нашел, на тарелке можно вскипятить воду. А хочется горячего, вон насморк уже появился. Простыл все же, расчихался. Это все из находок. Однако и это для меня великая ценность. К тому моменту я уже закончил отдыхать, да и силы появились, вон в пот бросило, так что посветив по веревке, нашел к чему-то привязано, и подойдя к краю, уперся культями о края пролома, после чего начал поднимать костяк. Не срезал я его для того, что тот как якорь, я это уже говорил, легче подниматься было, но веревка нужна, больше не было. И нужна на всю длину, так что поднимаю костяк до верха, он сейчас легкий, мумия объеденная грызунами, и перерезаю под узлом. Жаль, крюка для веревки не нашел, закидывать удобнее, но радует уже то, что веревка вообще есть в наличии, но ее еще нужно добыть. С 3 перекурками, перехлестывая веревку на какой-то железке, чтобы дать рукам отдохнуть, я поднял костяк и перерезал веревку перочинным ножом под самым узлом. Лезвие ножа хорошо заточено было, недолго пилил. Костяк улетел, даже шум долетел падения, а я, сматывая веревку в рулон, осматривался на предмет чего ценного. Нет, находки я все собрал, уже осмотрелся вокруг, сейчас имею в виду тайники. Эти поисковики по судовым блокам работали, видел несколько свежеснитых, но явно признанных горелыми, кучкой в стороне лежали. Думаю, что горелые, проверить нечем, были бы целыми, забрал бы нападающий, хотя тот и так перегруженным ушел. Может и не горелые, тестер разряжен, не проверить. Хорошо тестер старье, пароля на таких нет, как на более новых, как бы его взломал. А тут пользуйся кто пожелает, главное, чтобы зарядка была. Пока думаю над этим, а наверх мне нельзя, а сейчас там зима, замерзну. Это тут под корпусами температура более-менее, а наверху дубак, быстро околею. Это из памяти Али. При этом я не чувствовал себя в безопасности, поднимусь на 2-3 корпуса повыше. Там уже можно будет жить, не боясь быть раздавленным, когда свалка в очередной раз вздрогнет и осядет. Я так устал, что отложив моток веревки, другой конец уже отвязал, расстелил подстилки, все 3, на пластике, на них спальник, сразу забравшись в него, и накрылся одеялами. Тот даже неактивный неплохо грел, а как зарядить я еще придумаю. Жаль, батарея от коммуникатора не подходит, да и неизвестно заряжена та или нет, от фонарика тоже не зарядишь. Не предусмотрено конструкцией. Эти жучки тоже 2-го поколения. Старье, но сейчас вещь незаменимая. Вот так на мыслях, где бы подзарядить спальник и тестер, я и уснул, как в темный омут ухнул. В том корпусе я 3 дня провалялся, свалила меня простуда, горло болело, лекарств нет, отпаивался водой, как-то во фляжке накапливалось, иногда кипятил на жаровне, да ел, через силу, пайки, дольками нарезал. В общем, за 3 дня я едва один насилил, есть не хотелось, но заталкивал в себя, ослабел, еще заметно усох, но выкарабкался. Оба одеяла и спальник пропитаны моим потом были, отогревался, жег пластик, костерок, потом, когда острые моменты простуды прошли, горло и сейчас болело, одеяло над ним сушил, спальник тоже. Из значимого могу сказать, что однажды проснулся от грохота и землетрясения, а это корпуса подо мной сложились, причем и мой корпус тоже не выдержал. Корма уцелела, это где я спал, а нос в лепешку, даже и не знаю, как буду выбирать. Вроде есть проходы, осмотреть надо, не все вели к другим проходам, бывало упираешься в целую обшивку другого корпуса, и приходится возвращаться, искать обходные пути. Я как раз воду пил, бодрствовал, когда началось, так что сжался в комок в спальнике, и сцепив зубы пережидал. Кто-то воет в страхе в таких случаях, бывают даже обделываются, а у меня не так, сжался, челюсти сжал, и пережидал. Один зуб покрошился, тут видимо и тряска сказалась, но цел. Зубов у Али так немного, целые прорехи, есть неудобно, но буду в капсуле восстанавливаться, и их восстановлю. Да, стоит описать свои планы. А что планы? Накопить средств, даже в таком состоянии я смогу найти тайники, вся надежда на них, и оплатить восстановление. Помнится, полное, с отращиванием, вроде как у меня, около 10 миллионов бонов стоимость. Тут память Али не помогала, он в курсе, что можно обратиться к медикам корпорантов, но в курсе, что это очень дорого. Это все, что тот знал. Была одна лазейка, коей я и хотел воспользоваться. Сейчас не такой контроль медиков-корпорантов, как в будущем будет. В общем, план такой. Ищу тайники, где будут банковские чипы Содружества. Ломаю их, и набираю нужную сумму. Тут да, к медикам-корпорантов вот так напрямую для таких подработок наверняка часто обращаются. За 100 тысяч те, может, и не будут рисковать, а за 1 миллион сделают все, что попрошу. Привезут к себе, вылечат полностью и вывезут обратно на свалку. Нужны деньги и связь, вот и будем добывать. Это пока предварительные планы. Еще неизвестно, как все пойдет. А пока я отстирал полотенце и спальник в воде. Сверху излилась небольшая лужица, чуть меня не затопило, вроде особо не пахнет. Сутки в себя после болезни приходил, сушил вещи и, собравшись, все в оба рюкзака, связал их вместе, веревка на талии моей завязана, нашел проход, фонарик освещал пролом, и начал подниматься. Переберусь, вещи за собой подниму, потом в следующий корпус, и тут вещи за собой на веревке поднимаю. Только вот за 3 дня всего на 2 корпуса выше поднялся. Тут видны разрушения, после сотрясения свалки, пропали старые проходы, появились новые, дважды возвращаться пришлось, тупики, ну и поиском тайников занимался. Вообще ползать на руках вот так неимоверно тяжело, мышцы после прошлой нагрузки болели, часть болей прошли, пока я в горячке валялся, но и сейчас болели очень, тяжело подниматься было, но деваться некуда было, движение жизнь, забирался, тайники искал, что по ним, 5 найденных, и 6 невскрытых, по следам видно, что не вскрытых, но 2 пустых были, зато 4 с содержимым, а у одного так тайник в тайнике. Я все простукивал, вот и тут нашел. На 4-й день я выбрался к тропе, видимо, к какому-то поселению крыс шла, как раз засек отсветы фонариков, группа неизвестных там проходила. Кстати, как раз ближайшее селение то самое, где и бывшая банда Али проживала. Они на борту старого грузопассажирского судна жили, там сохранились каюты, что-то восстановили и отремонтировали, жить можно. Мне они не интересны, да и делить с ними мне нечего. Они Али убили, а не меня, а то, что я в его теле появился, пусть и в некондиционном, то скорее даже благодарен. В общем, те сами по себе, я сам по себе. А то, что селение рядом, это плохо, там Али многие знали, как и то, что с ним случилось. А то, что это тропа, я теперь видел, сделаны мостки между корпусами, знаки поворотов, точно тропа. Даже засек следы ремонта. После прошлого сотрясения восстанавливали подвесной мост между корпусами, а где прокладывали и новую тропу. Ими часто пользуются, такие тропы держат в порядке, Они связывают разные селения крыс, включая выходы к корпорантам. Выжить одному мне будет сложно, я не ходок, так, ковыляка, как себя с иронией называю. Мне нужен тот, кто даст связь с корпорантами. Я имею в виду, будет носить мои находки и за долю продавать, принося мне мои заказы. Что продать мне было, по иронии судьбы, в трех тайниках была наркота. От легких стимуляторов, я сам ими пользовался, перебираясь из корпуса в корпус, иначе сил бы не было, и довольно тяжелые. Также в том тайнике, что внутри тайника, были баночки с нейросетями и имплантатами. Довольно много, два десятка баночек. Часть не имели маркировок на баночках, скорее всего внутри вторичка, но некоторые маркировки имели, по ним я понял, что внутри четвертое поколение имплантатов. А ведь корпус судна, где я их нашел, был второго. Он внизу чаще всего встречается, вперемешку с третьим. Находки дорогие, слов нет, но на излечение не хватит. Это точно, даже если все продам главам бригад поисковиков. Обычно у них деньжата водится, и они охотно сети и имплантаты скупают. Вот насчет излечения обращаться к ним я не хочу, даже если реаниматор рабочий у них найдется. Не факт, что те будут лечить, на органы разберут и всех делов. К корпорантам, оно так надежнее, хотя и куда дороже. В общем, наркоты у меня почти 100 килограмм, и 20 баночек с нейросетями и имплантатами. Со мной рюкзак, внутри узелок, сделал из одного из полотенец. Внутри 4 упаковки с тяжелой наркотой. Пробная партия, 1100 бонов где-то. Я засел рядом с тропой, буду ждать одиночку, что согласится поработать на меня по моим условиям. Будет делать покупки в селении и приносить мне, имея с этого неплохие деньги. Да что неплохие, огромные. Я свои находки на глаз оценил миллиона на 4. Около миллиона точно уйдет такому помощнику. Ждал я порядка 6 часов. А народу порядочно тут шастает. В одной колонне было несколько зэков в новеньких оранжевых комбизах. Видимо, недавно спустили на планету. Чистые комбизы. В одну из бригад поисковиков нанялись. Из памяти Али я знал, что космодром не так и далеко. Две свалки проехать и около третьей тот будет находиться. Примерно в 2000 километрах от этой свалки. К слову, ее номер 11. Вот так на 8-й час ожидания я и заметил, как крадется по тропе одинокая крыса. С полным рюкзаком, явно к корпорантам шел добычу сдавать. Тропы, да, тут и засады могут быть, перехватит с добычей, поэтому истерегутся. Да и с добычей по ним мало кто ходит, левыми топками, так оно безопаснее. Этого парнишку я знал, из памяти Али, тоже лет 12. Тот одиночка, и отлично знал Али. А он раньше в той же банде состоял, но год назад его изгнали. Крыса ворует у крыс, такое не любит. Я скривился, не хочу с этим сытом общаться, еще тот типчик, но от еды осталась половина пайка. На меня жор после простуды напал, хомячил только так. Сет еще та крыса, может сдать, если ему это выгодно. Есть и более достойные жители на этой свалке, но мне они пока не встречались на этой тропе. Ладно. Буду работать с сытом, тем более идет к корпорантам, по пути ему, вот и сделает все, что я закажу. В принципе, за хорошую деньгу он на многое пойдет, а если ему сотрудничество выгодно будет, то станет держаться за него от и до. Главное, чтобы не продал информацию обо мне, это для него легко. Бывшей банде Али, или еще кому, несмотря на то, что Али удавили и избавились от тела, он считался опытным поисковиком и имел ценность даже в таком виде. Ну, везло ему на находки, а среди крыс это ой как ценилось. А тут решили, что ушла от него удача, тот выход это показал, вот и избавились. Сет, окликнул я того и спрятался в укрытие. Мало ли пуля прилетит на окрик. Впрочем, тот тоже за мгновение скрылся с глаз. Мы оба выжидали, что будет дальше. Что ж, пора выходить на контакт, мне это действительно нужно, жизненно необходимо. Эй, Сет, есть дело, выгодное. Ты кто? Донеслось до меня, причем совсем из другого места, не с той стороны, где я в последний раз видел паренька. Старый знакомый, подойди, безопасность гарантирую, если ты не нападешь на меня, конечно же. Я переключил фонарик в режим светильника, чтобы тому было видно, куда идет. Сам Сет подсвечивал себе тропу своим фонариком. Вскоре, мелькнув за кругом светового пятна, все же вышел ко мне. Без рюкзака, спрятал где-то. Али, удивился тот, ты же умер. Я слышал, ты от воспаления ран на ногах умер, тебя кремировали. Избластеровано. Ван был главой молодежной банды, где ранее состояли оба паренька. У него действительно был бластер, только Али знал, что из-за частого использования, заряды к нему подошли к концу еще полгода назад, а оружие редкой модификации, универсальные заряды, что встречаются чаще, к нему не подходит. Так что все это фейк, врут, усмехнулся я. Ночью навалились и начали душить, вон два пальца сломали, когда я сопротивлялся. Не додушили, сбросили в могильник, а я выбрался, до того как корпуса сложились. А бластер Увана Пугач, заряды давно закончились. Повезло, ты болеешь, в нос говоришь. Да, простыл, пока в ледяной воде внизу купался. Не об этом сейчас, у меня есть пара находок. Нужно продать и купить то, что мне нужно. Сам видишь, я не ходок. Ага, вижу. Моя доля, 30%. Того цена не удовлетворила. Пользуясь моим таким безвыходным положением, давил при торговле. Мне с трудом удалось удержаться на 50%. Вообще посредники 10 берут. Я вот от щедрости души 30 давал. Но 50, это беспредел. Однако деваться было некуда. И Сет это понимал. Оттого и торговался с таким напором. В общем, ударили по рукам. Я передал тому сверток с упаковками наркоты и сказал: «Это дурь, Розочка, цены знаю, половина твоя. На мою половину купишь армейскую аптечку, стри, и три универсальных картриджа для нее. Потом планшет администратора третьего поколения с болванками хакерских программ. У продавцов электроники они есть, 10 разных стандартных болванок. У них же купи малые сборники фильмов и музыки. Потом планшет с банковским терминалом, подключенный, все без паролей, сам поставлю, коммуникатор, желательно Блей из третьего поколения, и карту подключения к сети, безлимитную на месяц, неактивированную, когда мне надо будет, сам активирую, потом батарею для спальника, модель МС-9, полностью заряженную, зарядное устройство Гарант, тоже с полной зарядкой, 3 фляжки полных воды, с конденсаторами влаги сверху, 20 солдатских пайков и 100 офицерских, веревку метров 20 длиной, с крюком, комбез зэка моего размера, без обуви, как ты понимаешь, маску-фильтр с 3 комплектами фильтров, зимнюю куртку моего размера, перчатки туристические и зимнюю шапку, с ними чистящие салфетки, 5 малых упаковок, гигиенический набор и туалетную бумагу, ХМ, ну и котелок, малый, плюс банку специй, это пока все. Остальное на платежный чип. То, что я заказал, от силы 1000 на 15, и то 5 из них, это зарядчик. Это такое устройство, что держит в себе энергию и от него можно заряжать тестеры или планшеты. Ту же батарею спальника раз 8 до полного. Потом устройство снова нужно заряжать. Мне хватит, дальше видно будет. Основное заказал, парнишка записывал за мной все на коммуникатор. Главное, чтобы Сет не кинул, забрав наркоту себе. Тот это мог сделать, намекнув, что это не последнее наше сотрудничество, будут у него еще проценты с них, отправил прочь. Тот быстро скрылся с глаз, я же, вздохнув, направился в тяжелый путь назад. Рано сыто ждать не стоит. Сейчас утро, пока доберется до корпорантов, к вечеру и будет там, переночует и завтра обратно. Вечером завтра и стоит его ждать. Через сутки я был на месте, и вскоре, где-то через час Сет появился. Мы опознались, я сторожился, но к моему удивлению, от этого парня всего можно ожидать, тот принес заказ. Все проверил, на чипе 32 тысячи, чуть больше покупки вышли, но неплохо. Установил пароли на электронику и чип, и закончив прием протянул Сету очередной сверток, говоря: «Тут снова та же дурь, на 200 тысяч, твоя половина, как и договаривались». Нужно купить устройство охраны, можно третьего поколения, 100 офицерских пайков, и у глав поисковиков банковские чипы Содружества, миллионники. Цены знаешь, 30 тысяч миллионники стоят, корпоранты по 10 берут, ответил тот с задумчивым видом, и вдруг кинув на меня косой взгляд, сказал: у меня есть находка, защита лагеря, туристическая модель, 6-е поколение, империя Ифна, в сети такую модель нашел, только пароля нет. В кофре все на месте, находка моя недавняя, повезло тайник найти, тот открылся, когда сотрясения шли, отдам за 50 тысяч, тот явно с силой выдавил из себя такую сумму, считая ее явно сильно заниженной, но и пароля нет, третье поколение как раз 50 где-то и стоило, в магазинах у базы корпорантов тот бы его от силы 1000 за 40 продал, сами корпоранты просто отобрали бы, поэтому и боялся туда нести, а главы поисковиков, видимо, ту цену, что он хотел, не давали. Если комплектный, тогда беру. В общем, ты понял, что мне нужно. Оборудование защиты, Пайки и чип-миллионщик. Бери два, сейчас перекину, что не хватает со своего чипа. Я перевел 12 тысяч, и мы расстались. Договорились встретиться тут же завтра ближе к обеду. Сет с утра должен успеть все порешать, продать и купить, и добраться до этих мест. Тут час на дорогу уйдет, не больше. Я же все покупки загрузил в свой рюкзак. Тот пуст был, за спину его, застегнув ремни на груди и пополз в убежище. Часть пути по веревкам, даже спускаться ниже пришлось. А вообще я рядом утроился, если поискать, найти можно. Подвижность невелика, Сет тоже понимал, что я где-то рядом, если сдаст, меня быстро найдут. Хотя убежище отличное было, нашел внутри корпуса среднего грузового судна, третье поколение, катер, тот стоял на опорах, лишь небольшой крен. Вскрыл его кто-то аккуратно, до меня, видимо, собрался домом сделать, восстановив, а внутри ничего не было, даже переборок, так что бросили открытым, слишком много сил на восстановление. Вон, в некоторых судах каюты не сильно разграблены, даже постельное белье можно найти. О катере знали, по следам жизнедеятельности вокруг, крысы тут бывали. Меня это не смущало, закрыться изнутри можно, это и радовало, что я и делал. Пока вскроют, 7 потов сойдет. Правда, я и сам как в ловушке, но тут свои плюсы и свои минусы. Я их озвучил. В общем, я не вытерпел, снял рюкзак, на полпути сделал остановку. Устроился на куске пластика. Достал офицерский паек, очень есть хотелось. Активировал разогрев и вскоре стал жадно есть, размышляя над своими планами. Пока идут, найти я не факт, что смогу такие банковские чипы Содружества, повезет не повезет. Проще у глав поисковиков купить, те их скупают. Главное, чтобы не вскрытыми были. Просто так скупать проще. Накоплю нужную сумму, свяжусь с корпорантами и частым образом договорюсь с их медиком. Нужны его личные контакты, а не официальная связь, что наверняка пасется их СБ. Личная тоже скорее всего, но там есть пара идей, как пообщаться без соглядатаев. Надеюсь, все получится. Вот так, добравшись до катера, я задумался и кивнул сам себе. Катер слишком ненадежен, так что сначала достал изнутри свои вещи и, закинув кошку на балку над входом в трюм, стал подниматься наверх по веревке. Наверху вытянул за собой две, ту, что купил сегодня, и старую. К обеим вещи были привязаны. Сначала одну поднял с рюкзаком и потом вторую. Тут ниша была, я ее сразу заприметил опытным глазом. Не каждый рассмотреть сможет. Та хороша, 2 метра глубиной, снизу не видно, если не шуметь, не обнаружат. Самое главное, из нее был проход наверх, шахта, со скобами. Я проверил, та вела к верхней палубе и там был пролом на корпус выше. Отходной путь имеется. Я прикрыл шахту куском пластика и спустился к нише. В общем, неплохое место для лёжки. Расстелил подстилки, как раз хватило на весь пол, спальник, вставил батарею, та полная, и проверил. Греет. Теперь не буду по ночам от холода дрожать. Также поставил на зарядку тестер и старую батарею от спальника. Буду менять их, глянуть стоит, как долго старая батарея держит энергию. Остальные покупки заряжены. Я уже установил пароли, так что можно работать. Однако сначала приготовил вещи, все в рюкзаках для быстрого бегства, и достав чистящие средства, наконец нормально отмылся. После этого надел чистый комбез, штанины под культями завязал узлами, куртку и шапку. Вот теперь тепло. Перчатки без надобности, когда веревкой, если только пользоваться буду. Да и маска тут не нужна, вот снаружи без нее не обойтись. Катер внизу я закрыл, находясь снаружи. Зная как, и имея универсальный ключ, это несложно, запор сработал и створка закрыта. Якобы изнутри. Кто тут бывал, знают, катер всегда открыт был, и закрытая створка их заинтересует. Особенно тех, что за мной придут, я такого не исключал. И пока те возятся, у меня есть шанс уйти. А пока я улегся на спальник, открыл грудь и приложил аптечку, та застрекотала и показала синие и красные огоньки. Это не есть хорошо, так что пошли уколы. Один картридж быстро улетел. Ничего себе, хорошее отравление организма. То-то я себя плохо чувствую. Это из-за купания в кислотной воде. Второго картриджа едва хватило, но все лапочки горели оранжевым. Норма, вылечили. Да и действительно в голове посветлело, легче стало. Нужно поспать, потом еще легче будет. Убрав аптечку в карман куртки, пусть под рукой будет, я вскоре уснул. С утра позавтракал, сделал все свои гигиенические дела и улегся на спальнике, стал писать программу для взлома, специализированную, специальную для взлома банковских чипов Содружества. Нужная болванка была. Я знаю множество программ для взлома, но это самое лучшее. С ней я меньше всего чипы терял сгораемыми. Еще программу для взлома оборудования защиты написать стоит, но это и подождать может. Может, я и не прав, да я не прав. Защита важнее, но вот такое решение принял. Подумав, переиграл задачи, стал писать программу для взлома оборудования защиты. Да я остро желал скопить нужные средства и потратить их на свое полное восстановление, но жизнь и свобода дороже. Сейчас я калека, мало кому интересен, но Сет знает, что с меня есть что взять, не последнее отдал, может навести. Тут я уже заинтересую некоторых личностей как потенциальная жертва. Так и работал, поглядывая на время, за 2 часа до встречи с Сетом, все оставил на месте и пополз к пролому, что вел напрямую к тропе. Едва успел, как раз добрался, когда увидел мельтешение его фонарика. Тут как раз группа поисковиков проходила, мы оба переждали, пока тени уйдут подальше, ну и опознавшись световыми сигналами, встретились. Сет достал из рюкзака кофр, он не особо и большой, где-то размером с коробку для обуви, однако в комплектацию входит управляющий комп с оборудованием связи, 10 инфразвуковых датчиков, что по периметру нужно расставлять, и летающий дрон с нелетальным оружием. Неплохая штука, под полным контролем держит довольно обширные территории, однако на открытой местности, на свалке ее возможности сильно урезаны, но все равно вещь нужная, пригодится. Приняв кофры 2 чипа, пусть разных банков, но миллионники, это видно, я передал Сету новую упаковку с наркотой, говоря: тут примерно на 250 тысяч. На мою долю купишь 4 таких же банковских чипа миллионника. Встречаемся тут же завтра в это же время. Еще 100 пайков офицерских возьми. Ага, кивнул тот, но уходить не торопился. Еще что-то, твоя банда, не моя, перебил я того. Ну да, в общем, им в последние дни сильно не везет, и ходят слухи среди других банд, что удача ушла с тобой, как ты умер. Меня их проблемы уже не волнуют. Они сами по себе, я сам. Тот скрылся с виду, я же тяжелым взглядом проводив его в спину, и направился обратно. Это была наша последняя встреча. Сет все, считай, слился. Тот не стал сдерживаться, дорогой пехотный планетарный комбез маломерка, оружие, прикид. То, что за ним не следили, хотя должны были, мало что значит, его возьмут, как тот в селение вернется и выбьют, откуда это все взялось. Отчего тот внезапно так разбогател, и, о боже, не поделился с уважаемыми жителями селения, несправедливо. Сольет тот меня легко, да и продать может бывшей банде Али, да легко, думаю, для того разговор и завел, чтобы я откупился за молчание, и, видя, что я не реагирую, пожал плечами и ушел. Так что перебираемся на ту часть свалки, что крысам не интересно, они там уже все сняли и нашли, а рядом с корпорантами корпуса пустые, там крыс мало, я устроюсь в каком тихой норе, и буду писать программы взлома. Так я и сделал, только на дорогу времени ушло аж 7 дней, да еще 2 тайника нашел, неплохих. Прошлые тайники, с их содержимым, я запер, встану на ноги, приберу к рукам, сейчас мне это все просто не унести, и так имуществом оброс. Вон по 2 ходки делать приходилось, чтобы перенести вещи. Хотя нейросети имплантаты забрал, у них вес не такой и большой. Чем ближе к корпорантам, а значит и поверхности, тем было холодней. В определенный момент пришлось маску надеть. Зато личную берлогу себе нашел неплохую, даже место под туалет. Вот там устроился и работал. Связь с корпорантами была, но тот абонемент я не активировал, рано. Особо я не торопился, но и не медлил. Практически все время пустил на написание программ, но не забывал о себе, изучал корпуса вокруг. Почищены они, как же, на 2 десятка найденных тайников, 3 невскрытых, в одном бластер 4-го поколения. Правда, с привязкой, но к нему ремень, кобура, чехлы с 4 запасными магазинами, ножны с виброножем, подсумок с 3 ручными гранатами. Я думаю, пилот этого судна не имел нужного количества единиц в рейтинге, чтобы владеть таким оружием. При досмотре прятал. Почему не забрал, не ясно, может, пиратам попал в руки. Но спасибо ему за такой подарок. Тестер я уже зарядил, как будет нужная программа, сразу взломаю и припишу к себе, тут для взлома тестер нужен. Такой старый, как мой, тоже подойдет. Искали меня или нет, без понятия, на контакт я не выходил. Все имелось, один раз аптечку пришлось использовать, снова простыл, но за сутки все симптомы прошли. За неделю я написал программу для взлома и перекинул ту на планшет со встроенным банковским терминалом, и поставил на взлом компа с оборудованием защиты. За 11 часов взломал, и теперь я под охраной, уже легче. До корпорантов было часа 3 ползти, не должны засечь работу этого оборудования, да и зону контроля я близкую поставил, успею подготовиться к неожиданным гостям. Потом писал программу взлома для банковских чипов. На это 2 недели ушло, не самая простая работа. Заодно взломал идентификатор у бластера и прописался в нем. Теперь я могу использовать это оружие. Про гранаты и не говорю. Всегда под рукой, что по 2 другим тайникам, то в одном оборудовании мнемоскопирование, 4-е поколение, похоже целое, в 4 небольших кофрах, его еще собирать нужно, я мельком тестером проверил, отклик у всех блоков рабочий. Такое оборудование действительно серьезная контрабанда, сам тайник изнутри обшит материей контрабандистов от сканеров, да большая часть тайников обшита. Я везде снимал, эта материя дорого стоит. 3-й тайник, ничего не ново, снова наркота. Незнакомые, желтые таблетки, но упакован как наркота. Там свои особенности, не спутаешь. Взлом чипов меня разочаровал. Пустые, взломаны до меня. Ну я, честно говоря, надежды на это и не питал. Кто же сыту продаст нормальный товар? Правда, какая-то надежда внутри все же теребила душу. А вдруг, не оправдала, фигово. Однако программы были, еда пока имелась. Еще на месяц хватит, я особо не экономил. Программы написаны, поэтому начал писать программу для проверки чипов на предмет взлома. Было или нет, проверять буду теперь. Вот так, ползая по корпусам, изучая их, в поисках тайников, заодно программы разные писал. Список нужных написал, что пригодятся. К написанию программной оболочки 3D принтера древних пока не приступал, это не к спеху. Вот так до конца и дотерпел, пока еда не закончилась, даже пару раз на местных грызунов охотился. Жаркое делал, а ведь я уже 3 месяца и еще неделю, как очнулся в этом теле, столько времени прошло, конечно имуществом оброс, много что имею, но надо продолжать искать способы найти средства на излечение. Выглядел я непритязательно, когда-то новый комбез зэка, стал выглядеть как половая тряпка, хотя пару раз стирал, но не помогало, а вы поползайте по этой грязи, еще хуже будет выглядеть, однако время пришло, пора искать новый контакт. Еда к концу подходит, да и зарядник разрядился. А вообще стоило бы перебраться к той свалке у космопорта. Там крупная база корпорантов, где проще найти медика и договориться с ним. Там их много, голодные, уверен, что договоримся. Я за эти 1,5 месяца, что проживал недалеко от базы корпорантов, изучил все тропки, и вот сел на одной. Тут обычно 3 девчонки пробегали, легконогие, 2 лет 15 на вид. 3-й где-то около 14. У этой младшей огромный ожог на пол лица, старая та дичилась, скрывала его маской. Надежда, что договоримся, была. Только я ничего про этих девчатах не знал. Память Али тоже ничем помочь не могла. Ну это мало что значило, свалка немалая, могли и не встречаться. Может те из крупной девчачьей банды. Однако я думаю, что их всего 3, и они на этой свалке недавно прибыли с каким караваном. Я стал замечать их 2 недели назад, раньше те мне на глаза не попадались. Однако повторюсь, могу и ошибаться. В этот раз я решил работать инкогнито, те не должны меня видеть, только голос. Девчата, привет, есть возможность подзаработать. Те мгновенно попрятались, выставив стволы, у 2 были карабины, у младшей обрез, пистолеты у всех 3, вполне неплохо вооружены. Подловил я их в удобном месте, в трюме крупного рудовоза, но небольшого, а средний класс. Укрытий в мусоре и завалах хватало, так что попрятались, но все входы-выходы перекрыты, на прицеле. Это они так думают, воевать с ними я не собирался. Не захотят подзаработать, могут уйти. Перешептывания длились 1 минуту, когда наконец одна подала голос. «Мальчик хочет сладкого», в тоне явно слышались издевательские нотки, с привкусом злости. По голосу те определили, что я, если не старше их, то точно младше, вот и показывали зубки. Похоже, им не раз предлагали так подзаработать на спине, достали. Вообще у девчат из банд на это пунктик, могут и отрезать что личное. Не у всех, далеко не у всех, некоторые вполне не прочь так поработать на спине. Мне вот встретились те, кто против. Это не синие, те за такое предложение и запинать могут, но тоже правильные девчата. Жаль, синие еще не родились. Я поспешил развеять их предположения, а то надумают до такого, что уже не договоримся. Такие упрутся, не сдвинешь. Я знаю, сам такой. Вы мне нужны для другого, как курьеры. Я ногу сломал, двигаться тяжело. Даю 30% с продаж моих находок. Поверьте, вам хватит снимать каждый день у корпорантов в отеле номера и питаться в кафе. 30, что-то много. Запрещенка, а вас это остановит? Нет, так мы договорились. Да, хорошо, первый заказ несложный. У той кучи мусора слева от вас, под желтой простреленной канистрой, тайник. Внутри пакеты с наркотой и планшет. Ваша задача продать наркоту хозяевам баров, должны взять, они перепродажей такого товара зарабатывают. Ее стоимость в районе 400 тысяч. Ваша доля 120 тысяч примерно. На те, что мои деньги, приобретайте с рук банковские чипы миллионники Содружества у поисковиков или у хозяев магазинов у корпорантов. Вам могут продать уже вскрытые чипы. На планшет банковский терминал, там программка для проверки чипов. Она покажет, взломан чип или нет. Берет те, что не взломаны. На все деньги. 2 суток вам хватит? Я думаю, да. Тебя как зовут, неважно, вряд ли мы встретимся вот так в открытую. Буду для вас таинственным незнакомцем. Это основной заказ. Не основной, хотя и срочный, покупка припасов. У другой кучи, где зеленая канистра, вся изрешеченная, второй тайник. Там зарядное устройство, его нужно зарядить и вернуть сюда. Также там баночка с имплантатом. Новенький, непользованный 4-го поколения. Он боевой, на силу, модель Воин 4. Стоимость в районе 200 тысяч, предлагайте серьезным людям, а не шушере, хозяевам магазинов, баров, лавок, кафе и ресторанов. К корпорантам не суетесь, отберут. Вычтите свою долю, купите 2 баула офицерских пайков, планшет с банковским терминалом, оплаченные подключения, оплата сети за год, банковский чип с 30 тысячами бонов, и с зарядным устройством принесете сюда. Спрячете в ту же нишу под зеленой канистрой. Остаток денег с покупок на 2-й платежный чип. Используйте эти деньги для покупки дополнительных банковских чипов Содружества. Тоже миллионники. Подтверждать то, что принесли, не нужно. Я увижу и заберу, как вы уйдете. Потом пообщаемся, когда чипы купите. Это все.